«Давайте я скажу вам стихи», – предлагает она. «Вот Шевченко. Вы ведь любите Шевченко?» «Мы любим», – хором откликаются дети. Марина читает стихи. На последних строчках голос ее звучит все тише и неуверенней. «И не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу и не сміюсь». «Нет, не читается сегодня», – решительно говорит Марина. Маленькая сиротливая кучка сдвигается ближе. «Мы не можем петь, мамочка, нас так мало, нас было много раньше», – жалобно говорит мышка. Никто не отвечает ей. Стучит оторванной ставней ветер, а кажется всем, что в уголке террасы стучит швейная машинка. А может, это стучит в калитке Марьяшка своей неизменной ложкой. А может, в кухне месит тесто Лина, налегая на доску. Динка смотрит на сад, и каждый падающий лист представляется ей цветным флажком, взлетающим над забором. И Динка не выдерживает. «Мама, почему у нас все время какое-то горе?» — уткнувшись в колени матери, спрашивает она. «У нас нет горя», — резко отвечает Марина, словно встряхнувшись от тяжкого сна. «У нас никто не умер. Папа жив, Костя жив, Лина недавно приезжала. У нас нет горя. А если бы даже оно и было, то мы не поддались бы ему, не опустили головы. Надо думать о хорошем, а не о плохом, Дина». «Конечно», — неуверенно поддерживает ее Алина. «Если Катя поехала, так ведь она поможет Косте и другим несчастным. Алина вышла замуж за хорошего человека, Малайку. Это ведь тоже надо радоваться, да, мама?» — стараясь попасть в тон сестре, предположила Динка. «А папа наш любит нас, и тоже мы радуемся», — высунув из-под платка распухший нос, добавила мышка. Марина откинула назад голову и засмеялась. «Значит, у нас нет горя», — весело сказала она. «Вот видите, надо уметь во всем находить хорошее. Горе – это враг человека. С ним надо бороться не слезами, а мужеством», — твердо закончила Марина. «Ну да», — вдохновленно ее словами, встряхнула головой Динка. «Горе – это враг, но мы не поддадимся». И, решив сразу проявить мужество, она вскочила и показала сестрам шиш. «Вот ему!» Алина, шутя, хлопнула ее по руке. Все засмеялись. «И еще», — сказала Марина, радуясь, что дети развеселились. «Еще часто бывает, что за горем следует радость. Вот как на небе. Тучи, тучи, и вдруг солнышко. Динка, выйди, выйди!» — вдруг раздалось за забором. «Арбузы кричат!» — засмеялась Динка и побежала к калитке. Навстречу ей выдвинулся Трошка. Круглая физиономия его лоснилась от удовольствия. «Погоди, я скажу!» — оттолкнув выпрыгнувшего из кустов Миньку, заторопился он. «Слышь, Динка, пароход «Надежда» вышел из Казани. Мы от Минькиного отца узнали». Динка взвизгнула, хлопнула калиткой и помчалась к даче. «Мама, мама, Ленька едет!» — кричала в буйной радости Динка. «Ленька едет!» — повторяла она, ликуя и кружась. «Ну вот и пришла радость», — сказала с облегченным сердцем Марина. «Но ведь это только для Динки», — разочарованно откликнулась старшая девочка. «И для меня», — вскочила вдруг мышка. «И для нас», — строго сказала Марина. «Нам всем нужен такой верный, стойкий товарищ, как Леня». «Он старше меня?» — ревниво спросила Алина. Мать ничего не ответила. Она смотрела на младшую дочку и радовалась ее радости. Широко раскрыв руки и закинув голову, Динка смеялась и пела, кружилась и падала, надувая пузырем платье. Скучные осенние листья вдруг ожили. Красные, желтые, оранжевые, как разноцветные птицы, Они веселыми стайками слетали с деревьев на голову и плечи девочки –